Глава вторая. «Ты выглядишь страшно уставшей», — сказала Хиллари. «Разве?» — безучастно отозвалась Марион Грей. «Да, уставшей и замерзшей. А бульон хороший. Правда хороший. Прямо как желе был, пока я его не разогрела. Но если ты его сейчас же не съешь, он остынет снова, а нет ничего ужаснее, чем остывший суп», — мягко уговаривала Хиллари. Марион поежилась, сделала несколько глотков и выронила ложку. Казалось, она на миг оторвалась от своих мыслей и тут же погрузилась в них снова. Придя с улицы, она даже не разделась и так и сидела сейчас в коричневом твидовом пальто из своего приданного и коричневом шерстяном берете, который связала для нее тетя Эмилин. Пальто уже изрядно потерлось, но все, что носила Марион, казалось изящным на ее длинном и грациозном теле. Она была очень, даже слишком худой. Но останься у нее одни только кости, она все равно выглядела бы грациозной. Даже при том, что ее темные волосы вымокли от тумана, берет съехал на затылок, а в серых глазах застыло выражение тоски и усталости, в ней ощущалась исключительность, которая и подчеркивает красоту, и переживает ее. «Да ешь, дорогая!» — попросила Хиллари. Марион съела еще немного супу. Он согрел ее. Она доела его и откинулась на стуле. Хиллари добрая девочка. Добрая. Развела для нее огонь, подогрела суп и приготовила омлет. Пришлось съесть его, потому что нужно есть и еще, чтобы не огорчать Хиллари. Вода уже согрелась, дорогая. Так что, если хочешь, можешь принять по-настоящему горячую ванну и отправляться прямо в постель. «Сейчас!» — отозвалась Марион, устраиваясь в обитом ситцем глубоком кресле и глядя на ровный огонь камина. Хиллари убирала посуду, курсируя между гостиной и маленькой кухней. Яркие ситцевые занавески на окнах были задернуты. На каминной полке выстроились в ряд фарфоровые птицы — синие, зеленые, желтые и коричневые. И еще розовые, с очень острым клювом, которую Джефф прозвал Софи. Впрочем, имя было у каждой. Когда Джефф покупал какую-то вещь, ему обязательно нужно было немедленно придумать ей имя. Его последнюю машину звали Сэмюэль, а птиц – Октавий, Леонора, Эмингард, Софи и Эразм. Хиллари вернулась из кухни с подносом. «Выпьешь чаю сейчас или принести тебе попозже в постель?» Марио начнулась. «Позже. Ну, я совсем тебе не помогаю». У Хиллари вырвался вздох облегчения. Это означало, что Марион начала приходить в себя. Когда она молча сидела, оцепенев от горя и боли, достучаться до нее было практически невозможно. Оставалось только осторожно ходить вокруг нее на цыпочках, по возможности согревать, кормить и любить от всего сердца. Оживая, она начинала разговаривать, и это помогало ей скорее прийти в себя. От радости к Хиллари вернулся румянец, а глаза снова заблестели. У нее было одно из тех лиц, которые ежеминутно меняют свое выражение. Только что она казалась бледным, неказистым заморышем, с невыразительными чертами лица и несчастными глазами брошенного ребенка, который изо всех сил старается казаться сильным и храбрым. И вот уже расцвела, мгновение ока, вернув к себе румянец и очарование. «Ну, я люблю хозяйничать, ты же знаешь». Марион улыбнулась. «Ну и чем ты сегодня занималась? Удалось навестить тетю Эмилин?» «Нет». «Ну, то есть я хотела, но так до нее и не добралась. Я такая дурочка, дорогая. Села не на тот поезд, а он оказался экспрессом. И первая остановка была уже только в Ледлингтоне. И когда я, наконец, оттуда выбралась, было уже столько времени, что я не решилась ехать в Уинсли Гроув, боясь, что не успею тогда вернуться домой». «Раньше тебя?» «Хорошая девочка», — рассеянно проговорила Марион и добавила, «тетя Эмилин будет волноваться». А я ей уже позвонила. Хиллари опустилась на коврик перед камином и обхватила руками колени. Ее короткие каштановые волосы обрамляли голову буйством крохотных завитушек. Она была очень подвижной и ребячливой. Ее обнявшие колени руки были маленькими, сильными и ловкими. У нее были очень красные губы, чуть изогнутая верхняя и полная нижняя, смуглая кожа, совсем детский нос и удивительно ясные глаза неопределенного цвета, Когда она волновалась, радовалась или сердилась, ее чистую смуглую кожу стремительно заливала яркая алая краска. У нее был приятный голос и изящный профиль. В общем, она была очаровательным ребенком с горячим сердцем и огненным темпераментом. Она голубо отдала за Марион, а Джеффри любила как родного брата, которого у нее никогда не было. Сейчас она твердо решила расшевелить Марион. С этим поездом вышла целая история. Сначала я думала, что закрылась в одном купе с абсолютно безумной леди. А она только представь, дорогая, вдруг взяла и оказалась твоей подругой. Марион почти улыбнулась, и Хиллари воодушевилась еще больше. У нее получалось, действительно получалось. Она постаралась выжать из своего приключения все, что можно. А в купе этом я оказалась потому, что увидела на платформе Генри. «О!» – произнесла Марион. Хиллари энергично кивнула, который смотрел на всех так, будто в нем минимум 3 метра роста и столько важности, что для слов места уже не осталось. Похоже, он только что был у матери и наслушался, как ему несказанно повезло, и как она с самого начала знала, что я ему вовсе не пара и никогда не стала бы ему такой женой, какой она была для его отца. Марион укоризненно покачала головой. Хиллари скорчила гримаску и продолжила. «Когда я думаю, что миссис Кеннингем могла стать моей свекровью, у меня мурашки по спине бегают. Если уж кому и повезло, так это мне. Думаю, мой ангел-хранитель нарочно устроил эту бучу, чтобы меня спасти». Марион снова покачала головой. «Едва ли Генри ждет, что вы станете с ней подругами». Хиллари залилась краской и выпятила подбородок. «Ждет?» – переспросила она. «Что значит «ждет»? С Генри покончено. Раз и навсегда. Решительно, твердо и бесповоротно. И меня абсолютно не волнует, ждет он чего-то или нет. И дай мне уж, пожалуйста, досказать историю, которая, между прочим, страшно волнующая и занимательная. И единственная причина, по которой я вообще упомянула Генри, это моя исключительная правдивость и необходимость объяснить, почему я заскочила в первый попавшийся поезд, оказавшийся к тому же экспрессом. Да еще не сразу это заметила. А когда наконец очнулась, было уже поздно. И когда я спросила у женщины в купе, куда это мы едем, она ответила, что в Ледлингтон, а потом вдруг стиснула руки и заявила, что узнала меня в тот самый момент, как я вошла. «И кем же она оказалась?» «Дорогая, я не знаю, но ты, наверное, догадаешься, потому что на самом деле ее интересовала ты. Сначала я думала, что она спрашивает просто из любопытства, ну, потому что она брякнула, будто видела нас с тобой в суде. Должно быть тот самый день, когда тетя Эмилин совсем расклеилась, и мне пришлось ехать вместо нее, потому что больше я там никогда не была. Ну, я, конечно, сразу вскипела и уже поднялась, чтобы найти другое купе, потому что терпеть не могу вот таких упырей. А потом вдруг поняла, что она совсем не такая». «Как?» – отрывисто спросила Марион. «Она ухватила меня за пальто, и я почувствовала, что она вся дрожит. И потом она выглядела страшно несчастной и отчаявшейся, а вовсе не злорадной, как положено упырям. И еще она сказала, что просто хочет узнать, как ты живешь, потому что всегда тебя любила, ну и все в таком духе». С некоторым опозданием до Хиллари вдруг дошло, что Генри в качестве темы для обсуждения был бы куда как безобиднее. Получалось, что за один день она сбежала от него дважды и с одинаково печальным результатом. История же с ее приключением в поезде при ближайшем рассмотрении оказалась менее всего подходящей для того, чтобы вывести Марион из ее состояния. Но было уже поздно, потому что Марион настойчиво спрашивала: «Так кто это был?» «Не знаю, дорогая, говорю же тебе, не знаю. Думаю, она и в самом деле немного тронутая. Больно уж странно она говорила. С ней еще был какой-то мужчина, но он как раз выходил в коридор, когда я появилась. Ну, после того, как увидела Генри. И она говорила про него жутко странные вещи, вроде того, что, слава богу, он ушел, и что она прямо-таки молилась о возможности поговорить со мной наедине. И она страшно нервничала, выламывала себе пальцы и дергала за воротник, как будто он мешал ей дышать». «А как она выглядела?» – медленно проговорила Марион, устало поднося к лицу ладони. Ее глаза скрылись за длинными тонкими пальцами. «Ну, вылитая миссис Тидмарш, тетушки Эмилин. Это которая приезжает на выручку, когда у Элизы каникулы. То есть не совсем, конечно, но суть та же. Жутко больная, страшно респектабельная и постоянно называла меня мисс. А я впервые встретила человека, кроме миссис Тидмарш, понятно, который умудрялся бы делать это в одном предложении дважды. Пожилая? Будто такой и родилась. В точности, как миссис Тидмарш. Ну, ты знаешь, просто невозможно представить, что она когда-то была ребенком. Или хотя бы выглядела моложе. Тоже и с одеждой. И не стареет, и новой как будто сроду не была». «Вряд ли это имеет значение», — заметила Марион Грей. «Так что она хотела узнать?» «Ну, а тебе? Как ты живешь? Все ли у тебя в порядке? И о Джеффе тоже?» Она замялась. «Знаешь, Марион, она сказала одну жутко странную вещь. Не уверена только, надо ли...» «Надо? Расскажи». Хиллари посмотрела на нее с сомнением. «С этими поездами всегда так. Стоит раз ошибиться, и уже ни за что не знаешь, чем это кончится». «Знаешь, я почти уверена, что у нее не все дома. Она сказала, что пыталась тебя увидеть, когда шло разбирательство. Сказала, что сбежала от него и пробралась к твоей комнате. Ее, разумеется, не пустили. И она сказала очень, правда, тихо. И я не совсем расслышала, потому что тут она снова начала дрожать и задыхаться. Она сказала, что если бы ее пустили... Нет, она сказала, я ее не увидела. А если бы мне удалось... В общем, что-то такое». Она так нервничала, что ничего нельзя было разобрать. Голос Хиллари дрогнул и быстро сошел на нет. Она вдруг отчетливо ощутила холод. И холод этот исходил от Марион, которая не шевелилась и не говорила больше ни слова. Она молча сидела, прикрыв руками лицо, и исходивший от нее холод стремительно заполнял комнату. Хиллари терпела сколько могла. Потом разомкнула руки, переместилась на колени, и в эту минуту Марион встала и подошла к окну. Возле него вместо стула стоял дубовый сундук с наваленными сверху зелеными и голубыми подушками. Марион смахнула их на пол, открыла крышку и, достав из сундука альбом для фотографий, вернулась в свое кресло и принялась молча его листать. Вскоре она нашла, что искала, и протянула Хиллари открытый на нужном месте альбом. Фотография была сделана в саду. Арка из роз, клумба с судорожно выгнувшими лепестки лилиями, кофейный столик и люди, пьющие чай. Улыбающийся Марион и пожилой мужчина с роскошными усами. Хиллари никогда не видела Джеймса Эвертона, но каждая черточка его лица была ей знакома до тошноты. Одно время это лицо не сходило со страницы английских газет. Это было год назад, когда за его убийство осудили Джеффри Грея. Джеффри на фотографии не было, потому что это он ее делал. И это ему предназначалась улыбка Марион. Но там был третий человек, женщина, склонившаяся над столом, чтобы поставить на него блюдце с лепешками. Как и Марион, она смотрела прямо в камеру. Держа блюдце в правой руке, она смотрела с фотографии так, словно ее только что о чем-то спросили или назвали по имени. Хиллари перевела дыхание и сказала: «Да, это она».